Глава седьмая. Ночь за ночью, зима и лето, грохот бурь и стрелою жужжащая ведренная тишина без помех справляли свою тризну. В верхние комнаты, если было бы там кому слушать, несся снизу из пустоты только рев безбрежного хаоса, когда его резали молнии, и расходились ветры, и вал нализал на вал. И они грудились осатанелыми левиафанами и опрокидывались, расплескивая свет или тьму. Ночь, день, месяц, год. Все мутно слилось. И могло показаться, что вот-вот всполошенный, идиотски заигравшийся мир ненароком сам себя сокрушит и оборет. Весною в садовых урнах всходили случайные семена. И урны опять веселели. Фиалки тянулись вверх, и нарциссы. Но тихие ясные дни так же себя не помнили, как ошалелые ночи. И деревья стояли, и стояли цветы, и глядели перед собою, глядели в пустое небо, слепые, и поэтому страшные.